Ее разбудил резкий и протяжный звонок в дверь. Соня открыла глаза, подскочила на кровати, огляделась по сторонам. Ее комната, та самая в съемной квартире. Она вздохнула. Приснится же такое. Ведь какой яркий сон. Падение в воронку, свадьба, муж-принц, магия, соперницы и полеты на облаке. Целую книжку написать можно. Только волшебства не существует. Так что в любом случае после волшебного сна обязательно проснешься на все той же скрипучей мебели съемной квартиры. И тебе все так же пора бежать в университет, а не вершить судьбы и управлять государством. В дверь продолжали настойчиво звонить. Кто это? Соседка с очередной просьбой или, может быть, пузатый дядечка с его воронкой? Сейчас бы уже не задумываясь сиганула в предложенный портал. Да только кто же его предложит? Странно, вроде бы сон, а чувство потери совсем настоящее. Лицо принца стояло перед глазами, как будто он и не был порождением ее фантазии. Соня отогнала это видение и поплелась к двери. Краем глаза ухватило зеркало. Что-то в нем показалось ей необычным, но в дверь так настойчиво звонили, что она не стала останавливаться и рассматривать себя, а поспешила открыть настойчивому визитеру. На пороге стояла хозяйка квартиры. «Ты почему это не спрашивай, открываешь?» — недовольно ворчала она. «А вдруг здесь воры какие-нибудь? С таким отношением всю мебель повыносят». «Было бы что выносить», — мрачно подумала Соня. Но озвучивать эту мысль не стала. «Здравствуйте. Простите, это я спросонья. Что-нибудь случилось?» — спросила она вместо этого. «Конечно, случилось. Ты куда это пропала? Оплата мне нужна на месяц вперед. Я вчера весь день прождала, что ты принесешь, а от тебя ни слуху, ни духу. Еще раз такое устроишь, вылетишь отсюда, как пробка. Хорошую меблированную квартиру за такие деньги сейчас не найдешь». Соня, непонимающе, уставилась на хозяйку. Что за чушь? Оплата же только через неделю. Она была уверена, что к этому времени получит деньги от Марьи Ивановны и успеет рассчитаться. А получается, срок прошел уже вчера? Это возможно только в одном случае. Сердце Сони замерло от радостного предчувствия. Если прошла неделя, значит... «У меня, между прочим, постоянно про квартиру спрашивают. Если что, новые жильцы сразу на...» Хозяйка замолчала на полуслове, глядя куда-то за Сонину спину. Лицо ее исказило злоба. «Это еще что такое? Я же тебя предупреждала, никаких животных, они воняют и линяют. Убери эту дрянь сейчас же или съезжайте вместе!» Ее голос срывался на виск. Соня проследила взгляд, обернулась. «Дымка! Дымка!» Любимая кошка, потягиваясь, семенила по коридору. «А это значит, что все остальное тоже было. И принц, и турнир, и полеты. Какой-то гад, который столкнул ее в воронку и вернул домой. И вот что теперь делать?» «Это не моя. Она через балкон от соседей прибегает. Я сейчас же верну ее домой. А деньги занесу вечером. Обещаю!» Она улыбалась хозяйке с искренней радостью, будь ее воля, обняла бы и расцеловала вздорную бабенку. Не приснилось. По-настоящему. «А сейчас мне бежать надо, а то у меня сегодня экзамен, вы уж простите». Она сунула котенка в сумку, чтобы не мозолил глаза хозяйки, и стала наступать, чтобы вытолкнуть ту из дома. «Пойдемте, пойдемте, а то я опаздываю». Ошалевшая от такого напора дамочка покинула квартиру вместе с Соней. «Ну смотри, вечером последний срок, и чтобы никаких котов!» «Конечно, конечно, не сомневайтесь», — с идиотской улыбкой заверила Соня. Хозяйка еще раз окинула жиличку подозрительным взглядом и ушла. А Соня опустилась на скамейку возле дома. Что же делать? Как вернуться назад? Через полчаса размышлений улыбка сошла с лица. На самом деле все выглядит не так уж и здорово. Кольцо, подарок принца, осталось лежать в ее комнате. Несколько прощальных писем в мусорной корзине. Она взяла с собой самое дорогое, дымку, и исчезла среди ночи. Вряд ли после этого принц поднимет на уши всех волшебников королевства, чтобы только ее вернуть. Наоборот, решит, что она сделала свой осознанный выбор, и ему ничего не остается, кроме как этот выбор принять. А сама она вернуться домой вряд ли сможет. Что же делать? На глазах у Сони выступили запоздалые слезы. Так, не плакать. Нужно думать, как все исправить и вернуться. Первое, что можно сделать, это попытаться найти пузатенького мужичка в костюме, который хвастался, что у него ни одной недоставки. А вот она, недоставка. Или в данном случае это возврат? Соня вздохнула, почесала дымку за ухом и поднялась в квартиру. Поскольку ее переселение из волшебного мира произошло окончательно и бесповоротно, придется решать и земные проблемы тоже. И одна из них — чем кормить дымку, да и себя, если честно. Вторая — как заплатить за квартиру. Марья Ивановна явно в гневе. Не предупредила, пропала на неделю, а у нее банкеты чуть ли не каждый день. После такого вероломства рассчитывать на высокие гонорары глупо. А ведь запросто может вообще ничего не заплатить, даже за прошлое. Неустойка, и все тут. Соня проходила мимо зеркала и увидела решение финансовых проблем. Хотя бы их части. Украшение на шее. То самое скромненькое, которое отлично смотрится снарядом в стиле Боха. Не может же оно вообще ничего не стоить. Впрочем, это она проверит позже. А сейчас Соня открыла ноутбук и начала копаться в истории браузера. Увы, странный сайт не оставил в компьютере никаких следов. Исчез, как тот летучий голландец. Но письмо-то есть. С замиранием сердца Соня открыла почту и глянула во входящих. Сердце радостно застучало. Письмо на месте. Пусть эта связь односторонняя, а ее надежность весьма сомнительна, но уже хоть что-то. Соня нажала «Ответить» и стала набирать. «Здравствуйте». «Не знаю, помните ли вы меня, но меня зовут Соня, и я жена принца. Я провалилась в воронку. Не сразу, но провалилась. А теперь кто-то столкнул меня сюда обратно. Верните меня туда, пожалуйста». Соня перечитала свое послание. Да уж, какой-нибудь психиатр им бы изрядно заинтересовался. Но что делать, если написанная чистая правда и по-другому не скажешь? Она нажала «Отправить» и вздохнула. Только бы получилось. И снова застыла в раздумьях. Неужели это все, что она может предпринять? Сидеть и ждать. А ногу потерлась и жалобно мяукнула дымка. «Ну что, зверь диковинный, остаешься ты дома один, а хозяйка пойдет добывать пропитание». Соня ввела в поисковик ломбарды и получила длинный список адресов, один из которых оказался совсем рядом с домом. «В путь!»